постелили им в Наташиной комнате. Все здесь было прежним, и письменный стол, и книжные полки, и небольшое трюмо в углу. Только вместо панцирной кровати с никелированными шишечками, прослужившей Наташе долгие годы, сейчас одиноко и неуместно, как любая новая вещь в привычной обстановке, стояла широкая двуспальная тахта. «Надо же!» — развела руками Наташа. «Тахту купили к нашему приезду». «Ты обрати внимание, как мастерски расставлены сети». Левашов разглядывал галерею Наташиных фотографий в аккуратно пригнанных рамочках. Наташеньке 2 годика, утренник в детском саду, 1 класс, 8, выпускной вечер. «А ты ничего была в детстве», — заключил он. Наташа прислонилась к окну. За окном было необыкновенно светло от падающего снега. «Завтра город будет изумительно белым, и мы пойдем в тундру на лыжах. Ты умеешь ходить на лыжах, Левашов?» «У отца замечательные лыжи на резиновых креплениях, широкие, крепкие». Она помолчала. «Они до сих пор ждут. Вдруг у меня что-то не заладится, и я вернусь. Отец каждый год обои переклеивает, а я все не возвращаюсь». Город спал. Георгий Васильевич и Левашов сидели на кухне. Георгий Васильевич набивал трубку, тщательно приминал табак указательным пальцем. «Наверное, дико смотрится шахтер с трубкой во рту». «Нормально», — успокоил Левашов. Георгий Васильевич с наслаждением затянулся. «Давно ты работаешь оператором?» 8 лет. Сразу после института. «Ну и как?» «Да, в общем, ничего», — сказал Левашов. «У нас это наследственное. Дед был военным корреспондентом, дядя погиб в Иордании. Дайте попробовать». Он взял трубку, затянулся несколько раз. «Табак, по-моему, не очень». «Не очень», — согласился Георгий Васильевич. «Где здесь хороший табак достанешь?» «Наташка говорила, ты был в Афганистане». «Был». «Воевал?» «Так». «Пару раз попал под раздачу». «Георгий Васильевич, почему вы не переедете в Москву? Все-таки единственная дочь». «Знаешь, Жень», — помедлив, ответил Георгий Васильевич, «сегодня вы побыли дома, завтра посмотрите город. Вечером Наташка сбегает к подружкам, а потом вы уедете. И единственные родители вас не удержат. Наверное, охота к перемене мест — это чертовски здорово, когда вся жизнь впереди. Я жил и работал здесь. Здесь моя земля, мое дело». Он поморщился. «Ну вот, начались сопли в сахаре». Левашов поднялся. «Возможно, вы правы. А моя жизнь — одни дороги». «Может, теперь тебе не захочется никуда уезжать?» — сказал Георгий Васильевич. И было неясно, спрашивает он или надеется. Головной дозор подал сигнал «Вижу опасность». Мгновенно рассредоточившись, десантники заняли круговую оборону и приготовились к бою. Истратов стал осторожно перемещаться в голову колонны. Левашов последовал за ним. «Ты еще куда со своей камерой?» — оглянулся на него Истратов. «Паша, будь человеком», — попросил Левашов. «Обнаружишь нас, я тебя первого на тот свет отправлю», — мрачно пообещал Истратов. Это можно было расценивать как разрешение. Бесшумно, выверяя каждый шаг и прикрываясь скальными выступами, они добрались до головного дозора. «Вон!» — — сказал Ким Балабанов, старший головного дозора, передавая Истратову бинокль. «Слева от тропы развалины Шуруп-Дары, видите? Метров 400». «Ну?» «ДШК, видите?» Примечание. ДШК — крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина. Конец примечания. «Вижу», — внутренне холодея произнес Истратов, нащупав биноклем ствол крупнокалиберного пулемета. «Видимо, только оборудовали», — пояснил Ким. «Еще толком не замаскировались». «А духи?» — нетерпеливо спросил Истратов. «Духи?» «Я насчитал четверых». «Так, приехали». Истратов отложил бинокль, прислонился спиной к валуну, бросил в рот соломинку. Очень хотелось курить, но теперь это было невозможно. Духи наверняка вели наблюдение. «Думаешь, не пройдем?» — глухо спросил он. «Как?» «Сейчас бы винтовочку с глушителем», — мечтательно произнес Истратов. «Лучше две». «Три. Кто больше?» — подал голос Левашов. Истратов смерил его тяжелым взглядом, но ничего не сказал. «Товарищ капитан», — предложил Ким, показывая рукой перед собой, — «вон по той балочке можно спуститься вниз, обойти кишлак с противоположной стороны и подойти почти незаметно». «Мы их бесшумно должны убрать, Ким», — возразил Истратов, — «иначе все летит к чертовой матери». «Я понимаю», — с досадой сказал Ким. Левашов посмотрел на часы. «Через час у них время намаза», — сказал он, никому не обращаясь. «Твою мать, Левашов!» — лицо Истратова озарилось блаженной улыбкой. «Хоть на что-то ты годен, Ким, отбери 10 бойцов. Работать только ножами, даже если вас будут убивать». Они сбросили лыжи, упали в снег, долго, напряженно вглядываясь в безликий, темнеющий купол неба. «Слушай», — неожиданно сказал Левашов, — «на небе ни звезды, ни тучи, ни солнца, ни луны на небе нет. Сегодня небо с нами не созвучно, оно от нас закрылось на обед». Наташа привстала. «Что... прямо сейчас придумал? Вот так, глядя в небо?» — недоверчиво спросила она. «Сейчас?» «Врешь, Женька». «Что значит врешь?» — возмутился Левашов. «Я вообще человек незаурядных способностей». «Ты незаурядный трепач, мелкий враль, хвостунишка, сволочь ты порядочная». Она вдруг всхлипнула беспомощно по-детски. На глазах показались крупные голубого свечения слезы. «Женька, я теперь без тебя не смогу, слышишь?» Он прижал ее к себе нежно, терпеливо гладил по волосам, молчал. Все было ясно без слов. «Дай мне сигарету», — попросила Наташа. Левашов сел, нащупал в объемистом, одолженном Георгием Васильевичем тулупе сигареты, протянул Наташе. «Ты в этом тулупе похож на пьяного сторожа из Продмага». «Почему на пьяного?» — удивился Левашов. «Потому что на трезвого ты никак не похож». Левашов расстегнул рюкзак, достал термос, бутерброды, налил кружку обжигающего кофе, увенчал бутербродом. «Ешь». «Левашов, у тебя есть мечта?» — с набитым ртом спросила Наташа. «Есть. Я мечтаю лечь в мертвое море, лежать и перелистывать журнал». «Что за идиотская мечта?» — чуть не подавилась Наташа. «И чтобы по этому поводу у меня обязательно сохранилась фотография. Я лежу на спине и читаю журнал». «Ты все-таки очень приземленный человек, Левашов», — вздохнула Наташа. На небе появилась первая, еще далекая, холодная звезда. «Звезда», — сказал Левашов. «Звезда, Наташа!» Наташа повернулась к небу. Звезда. Первая. Наша звезда. Ты ее запомнил? Запомнил. Прощались в здании вокзала. Собственно, какой это был вокзал? Одноэтажная, затерявшаяся в снегах Приполярье, железнодорожная станция. Георгий Васильевич неуклюже поцеловал Левашова, ткнул в грудь огромной лапищей. «Если что, здесь ваш дом», — глядя в сторону, сказал он. Наташа прижалась к отцу и заплакала. Так уже было в день их приезда, и Левашов понял, что между отцом и Наташей своя особая связь, словно она не взрослела, а он не старел, и отношения оставались такими же, как много лет назад. «Мать, я тебя в машине подожду, не люблю я этих проводов. Держи, Евгений». Георгий Васильевич сунул Левашову огромный бумажный сверток и ушел торопливой, несвойственной ему походкой. «Здесь, Женя, — поспешила объяснить Надежда Ивановна, — одеяло, подушки, все пуховое. У вас ведь у обоих убранство наверняка холостяцкое». «Зачем?» — Левашов почувствовал, что краснеет. «Это, сударь мой, — пояснила Наташа, — приданное. Какой вы, прав, недалекий? Чтобы теперь вам нипочем не отвертеться». «Нам ведь, Женя, в сущности ничего не нужно», — сказала Надежда Ивановна. «Ждали мы, что Наташа вот-вот вернется, а теперь-то понимаем, что вы увозите ее навсегда. Храни вас Бог, ребята». Подали поезд. В купе Наташа спросила: «Левашов, а у нас будет свадьба?» «А как же?» — отозвался Левашов. — «На 120 персон с посаженными отцами, шоферами и расписным подносом для конвертов». — «Почему бы и нет?» — с вызовом сказала Наташа. — «Все как полагается». Левашов усмехнулся. — «У меня брат весьма своеобразно женился. Насобирал со всех денег, подарков, разлил 3 бутылки шампанского на перроне, сел в поезд и укатил в свадебное путешествие с молодой женой на глазах у ошеломленных гостей. Ну, это уже хамство. Знаешь, Наташка, мне на нашу свадьбу, честно говоря, и пригласить-то некого». «Мне, в общем-то, тоже», — призналась Наташа. За окном огромная и белая плыла земля, на которой беда и счастье так уживчиво соседствовали друг с другом, что, казалось, разъедини их на доли секунды, и планета, сойдя с привычной оси, рухнет в губительную бездну галактики. И по всей Земле в разные концы сейчас шли поезда, но только в одном из них ехали двое, ради которых когда-то был устроен мир, и невидимыми богами еще сохранялся закон равновесия на этой бесконечно противоречивой планете. Левашов включил камеру, выставил трансфокатор на максимальную кратность. «Не считай меня за идиота», — перехватив настороженный взгляд Истратова, сказал он, — «я не хуже тебя знаю, как бликует оптика на солнце. Попробую снять, когда начнется, долго ждать придется», — усмехнул Истратов. «Аккумуляторы сядут». «Не ваше дело». Группа Балабанова вышла на линию атаки. Сосредоточились за полуразвалившимся саманным забором. «Всем отдыхать», — приказал Балабанов. «Восстанавливать дыхание». «Вы бы еще производственную гимнастику объявили, товарищ лейтенант». «Производственную гимнастику, Вагин, я тебе в отряде объявлю», — зловеще пообещал Балабанов. Десантники, привалившись к забору, на мгновение закрыли глаза. В своей короткой жизни им уже приходилось убивать, но тогда это было на расстоянии автоматной очереди, в худшем случае снайперского выстрела. Через несколько минут им предстояло убивать открыто, ножами, кромсать, резать до последнего вздоха, добивать в сердце, а они всего лишь были мальчишками, по 20 с небольшим, кому-то меньше. Что они видели в это мгновение? «Приготовились!» — скомандовал лейтенант Балабанов, и десантники увидели, как нервно дернулся розовый шрам на его щеке. «Макаров, Чиклин, Брегер обходят слева. Шарафутдинов, Вагин, Осипов справа. Остальные со мной. Ползком ни единого шороха. Начинаем по взмаху моей руки». Поползли. Для расчета ДШК духи выбрали идеальное место. На окраине кишлака, в местами сохранившемся доме, под тенью чудом уцелевшего дерева. Со своей позиции, оставаясь невидимыми для вертолетов противника, они полностью контролировали воздушное пространство и проходящую выше горную тропу. Они учли и то, что по развалинам к ним можно было подойти практически вплотную. На крыше в направлении кишлака была оборудована наспех замаскированная пулеметная точка. Но сейчас точка пустовала, было время намаза. Ким Балабанов тщательно распределил пальцы на рукоятке ножа, опустил его лезвием вниз, коротко взмахнул рукой и, опираясь о теплые камни, перемахнул останки развалившегося забора. Спиной к забору, подстелив под колени шейные платки, четверо маджахедов совершали намаз, и ни война, ни что другое в этот момент не занимало их. «Началось», — сказал Истратов. Левашов перекинул камеру, включил запись, прильнул к визиру. В несколько стремительных прыжков Ким преодолел расстояние до ближайшего, успевшего оглянуться на неожиданный звук маджахеда, и, пав на колено, всем корпусом всадил нож в его спину. Добротно сработанный нож разведчика, почти не испытывая сопротивления, вошел сверху вниз вдоль позвоночника и опрокинул маджахеда на землю. Следующий за ним маджахед успел встать, повернуться и получить неточный, смазанный, но достигший цели удар в сердце от сержанта Стаценко. Брегер прыгнул сбоку на третьего и, увлекая его за собой, в падении перерезал горло именно так, как это любили делать они. Четвертый маджахед вскочил на ноги, блокировал нож Чиклина, резкой подсечкой бросил его на землю и, метнувшись в сторону, успел коснуться автомата, но Вагин в прыжке достал его ногой, повалил на землю и пробил ножом основание черепа. Кровавый рукопашный бой, исступленные безумия схватки были позади, и сейчас, глядя на четверых, затихающих в последней агонии маджахедов, никто из десантников не испытывал ничего, кроме опустошения и физического отвращения к самим себе. Вагин отполз в сторону и, встав на четвереньки, содрогался в конвульсиях, его выворачивало наизнанку. Брегер сидел, положив окровавленные руки на колени, и неотрывно смотрел в землю. И единственный среди них офицер, Ким Балабанов, сейчас не отдавал никаких приказаний. Он выщелкивал из автоматного рожка в брошенный под ноги берет патроны и тут же снаряжал вновь. И ни одному человеку в мире Ким не смог бы объяснить, зачем он это делает. К развалинам подходила группа Истратова. Левашов включил камеру. Безжизненные, неестественные тела маджахетов в запекшейся крови, частые нервные затяжки дешевых солдатских сигарет, окровавленные руки Брегера, присевший рядом с Брегером, тронувший его за плечо Истратов. «Ничего, Лень», — сказал Истратов, — «по первому разу всегда так». Брегер смотрел перед собой отсутствующим взглядом. «Это же люди!» «Все люди!» — неопределенно сказал Истратов. Десантники обыскали убитых, выводили из строя ДШК. Под одним из убитых неожиданно зашипела портативная радиостанция. И хотя в этом не было ничего необычного, Истратов вздрогнул, стремительно подошел к убитому, перевернул его на живот и поднял рацию. Не нужно было знать фарси, чтобы понять, эфир настойчиво вызывает расчет ДШК. «Через 2, максимум 3 часа их начнут искать», — сказал Истратов подошедшему Балабанову. «У нас единственный шанс — выйти к перевалу раньше духов». «Не успеем», — дернулся шрам на щеке Балабанова. «Не успеем, тогда конец». Истратов повернулся ко взводу. «Пойдем, золотая рота!» Дома Левашова ждало письмо. Он даже не посмотрел обратный адрес. Письмо могло быть только оттуда, откуда он ждал его меньше всего. Со дня встречи с Наташей он хотел только одного — чтобы ему не написали, не позвонили, не позвали из прошлого. Его позвали. Надо было идти. Левашов зашел в ванную, накинул крючок и распечатал конверт. Собственно, можно было и не читать. В противном случае его бы, скорее всего, не известили. Но он прочел. Еще оставалась надежда на отрицательный ответ. Кинокомпания «Пирамида» извещала господина Левашова о том, что предоставленная им заявка на производство полнометражного документального фильма «Война» и прилагаемая к заявке смета рассмотрены положительно. Господин Левашов приглашается на студию для окончательных переговоров и подписания авторского договора. Он попытался закурить и увидел, как мелко и стыдно трясутся руки. Неужели он боится? Ведь все это уже было в его жизни. Было все. Не было Наташи. Он сунул конверт в задний карман брюк и вышел из ванной. Наташа распаковала сумки. Сейчас она разложит вещи, забьет холодильник хариусом и грибами, разберет и вымоет квартиру. В понедельник они собирались подать заявление. Он сам предложил ей это. «Зачем?» — спросила она. «Я же пошутила тогда, чтобы все было по-человечески». «Странные у тебя представления о человеческом. Штамп в паспорте, что в этом человеческого? Распишемся, обзаведемся совместно нажитым имуществом, и все рухнет». Но он настоял, глупо, капризно, знал, что его, вероятнее всего, ожидает, и настоял. Он почувствовал необъяснимую, парализующую тело слабость, поспешил дойти до кресла и закрыть глаза. «Что, Жень?» — тревожно спросила она. «Женя, что в этом письме?» «В письме...» Не открывая глаз, как можно будничнее произнес Левашов. «Приятная неожиданность. Бухгалтерия студии извещает меня о выплате гонорара за рекламу бразильского кофе. Правда, делается этот кофе в одном из московских подвалов, преимущественно из свекольного жмыха, но это уже не важно». «Мне показалось, креститься надо в таких случаях, товарищ Наташа. Или вы убежденная атеистка?» «Господи, что я несу? Кто бы послушал?» Он уже не слышал, что отвечала ему Наташа. «В компанию нужно явиться сегодня в 16 часов. Значит, в 16:30 он будет знать, сколько ему осталось. Но еще не поздно и отказаться, но он знал, что не откажется». Левашов не любил весну. Он не разделял всеобщего оптимизма по поводу бегущих ручьев, апрельской капели и распускающихся почек, считая весну самым несозерцательным временем года. Но сейчас, сидя в сквере у памятника героям Плевны и невольно наблюдая шумную кутерьму апрельского дня, он подумал о спасительном свойстве весны. Весной проще отрываться от от насиженных мест, даже в самое непредсказуемое путешествие. Весна дает человеку надежду на то, что все сложится хорошо, и только осенью он понимает, как неосмотрительно доверился весне.